Глава 8. Комнаты ребят, кроме той, в которой ночевал Кан, располагались на этом этаже гостиницы. Немного заспанная Ваеса в полной экипировке открыла мне в течение пары минут. «Тебе не кажется, Дар, что у тебя появилась странная привычка ломиться в дверь одинокой молодой женщины по ночам?» С неприкрытой иронией произнесла она. «И ладно бы хоть по делу, но ведь, зная тебя, полагаю, что опять придется куда-то бежать?» «Ага, смешно», — хмыкнул я, стуча в соседнюю дверь. «Командора поднимай и в холл спускайтесь, а я за остальными». «Ты настолько не любишь Кана, что уже второй раз ночью заставляешь меня его будить», — вернула мне усмешку она, выйдя из комнаты в коридор. «Если бы одна подруга перестала ломаться, то ходить бы ни за кем не пришлось. Но ты можешь разбудить остальных, а я схожу за ним». «Нет уж», — улыбнулась Ваеса и, закинув за спину косу, направилась на третий этаж. В холле гостиницы я кратко пересказал всем свое видение. Таким образом, герцога этой ночью ждет какой-то сюрприз, из-за которого люди не смогут прислать своих солдат на помощь оркам. «Думайте, что это может быть, и как мы можем этому помешать?» Закончив свой рассказ, я обвел взглядом все еще не до конца проснувшихся ребят и замолчал, ожидая ответа. «Князь, а ты точно уверен, что это что-то еще не произошло?» Подняла на меня взгляд Раена. «Ты ведь не можешь знать точно, что видел разговор именно в тот момент, когда он происходил?» «В твоем видении солнце еще только клонилось к закату, а у нас тут уже наступила ночь». «Да чего тут думать?» Дождавшись, когда Магесса закончит говорить, пожал плечами разбойник. «Морты сегодня разрушат статую Мирта, и король 2 недели не сможет послать на территорию герцогства своих солдат». «Это ты с просонья стихами заговорил?» буркнул, протирая глаза Фантик. «Морты, Мирта!» «А почему ты так решил?» Пропустив фразу Лысого мимо ушей, удивленно посмотрел на Пончика командор. «Историю мира читать надо!» Начал было тот, но тут же осекся. «Впрочем, ты этого сделать не мог, но поверь мне на слово. После разрушения статуи герцогство будет недоступно для портального перехода полмесяца. С орками, по словам командора, связь есть только у местного герцога, а пешком от границы армия будет топать 1-1.5 месяца. Вот такая вот диспозиция. Но что делать и как остановить этих медуз, думайте сами. Я человек маленький». «Но если герцог может послать к оркам людей, то...» Задумчиво произнесла Масяня, но Пончик не дал ей договорить. «Так это дипломатический курьер». Переведя взгляд на подругу, пояснил он. «К городу можно отправить только 1 человека в сутки. Не может у орков быть постоянной миссией людей. В смысле, пока не может быть». «Ну да, никто и не обещал, что все будет легко», — подумал я, глядя на дремлющего за стойкой портье. «К оркам придется идти мне одному». И то при условии, что герцог сможет отправить кого-то не из своих людей. Но сейчас-то что делать? Бежать в цитадель или... «Герцога будить бесполезно». Словно прочитав мои мысли, вздохнул Кан. «Пока достучишься по команде, пока каждому объяснишь, наступит утро. Поэтому нужно идти в храм. Я не знаю, как можно остановить мортов, но на месте поглядим. Если рассуждать логически, то твари изнанки должны быть уязвимы перед магией света, а значит, в храме их ждет теплый прием. А там, глядишь, и сам Мирт на огонек заглянет». «Тогда решено», — хлопнув по столу ладонью, скомандовал я. «Двигаем к храму и действуем по ситуации». «И по дороге орем пожар», — поднимаясь из-за стола, добавил Фантик. «А это-то зачем?» — удивленно переспросила Раена. «Ты думаешь, при других обстоятельствах кто-то высунет из дома свой нос?» Обернувшись к девушке, осведомился Лысый. «А так, у некоторых появится дополнительный шанс». «А вот я очень надеюсь, что мы придем к храму и проторчим там, как идиоты, до утра». Негромко добавила Масяня, вздохнула и отправилась следом за остальными. Это случилось, когда мы уже выходили из гостиничного двора. Далеко впереди, где-то в районе восточных ворот, раздался оглушительный грохот. Землю под ногами ощутимо тряхнуло. Зазвенели оконные стекла, а с соседней улицы донеслись встревоженные крики. «Ваеса! Масяня! Петов!» – рявкнул я, перекидываясь в боевую форму. «Идем мимо рынка! Так ближе всего! Бафаемся и выступаем!» В следующую секунду прогремело уже где-то в районе порта. Землю под ногами снова тряхнуло, и ночную тьму на западе озарила яркая багровая вспышка. Надо понимать, Венерн пожаловал второй морд. Жесть, конечно, но, несмотря ни на что, я почувствовал огромное облегчение. Город атакуют две твари. Я не знаю, насколько правдивым было то видение, которое мы наблюдали вместе с Кертом, но моя клятва Сати не делась никуда. Откуда я знаю, где лежит ее филактерия? В этом городе есть ее храм. Она ведь могла быть и там. Но Венарн не замок, хотя цитадель тут есть. А тварей две, не одна. Красных башен я тут тоже не видел, а значит, исполнение клятвы пока откладывается. Мимо нас, гремя железом, к воротам пробежал десяток солдат. На сторожевых башнях стадионными прожекторами вспыхнули яркие магические огни. Из гостиницы выбежал портье и, взъерошив ладонью волосы, ошарашенно уставился на разгорающееся над портом зарево. «Быстро! Пошли!» Убедившись, что бафы висят на всех, я хлопнул по плечу о чем-то задумавшегося Фантика и, придерживая ножны, побежал следом за скрывшимися за поворотом солдатами. До поворота и потом по широкой улице мимо городского парка, за которым как раз будет рынок. Там еще с полкилометра, и мы на месте. Вот только от восточных ворот до храма гораздо ближе, чем отсюда. Да и вряд ли Морд будет двигаться по улицам. Но почему неприкаянные атаковали город с разных концов? Может быть, тут не только они? Или я чего-то не понимаю? Какой-то пьяный мужичок на перекрестке проводил нас мутным взглядом и что-то прокричал вслед. Где-то впереди раздался лязг железа, крики ужаса и низкий утробный рев. На улицу начали выбегать разбуженные грохотом горожане. В цитадели ударили в набат, который сразу подхватили в разных концах города. И его тяжелый, тянущий душу звук липкой холодной волной растекся по улицам просыпающегося Венерна. «Берите детей и бегите к северным воротам, иначе умрете!» Не переставая, орал за моей спиной Фантик, высунувшимся из своих домов горожанам. «В порту и на востоке! Смерть!» Люди расступались, провожали нашу группу удивленными взглядами. Что-то кричали, но слов было не разобрать. До парка мы добрались быстро. Миновав последний дом, я перешел на шаг и, вскинув руку, приказал остановиться остальным. То, что происходило в парке, напоминало дешевый фильм ужасов. Тут и там, под деревьями, странно покачиваясь на ходу, в нашу сторону брели несколько десятков солдат и горожан. Полоски над головами красные. Имена, уровни и количество ХП скрыты. Лица перекошены. Глаза горят желтым демоническим светом. «Ого! Я таких даже не слышал!» Перекрикивая колокольный звон, проорал мне в ухо Пончик. «Ходячие мертвецы какие-то? Ну даже не знаю, нежить это вообще или нет?» Еще раз окинув взглядом парк, я заметил солдата, который пытался проткнуть кого-то невидимого копьем. И только приглядевшись, смог различить перед ним сгусток черноты, формой напоминающей амебу. Два маленьких желтых глаза, около 2 метров диаметром, короткие щупальца-отростки и... Над этой тварью не было полоски ХП. Она не была скрыта, как у бредущих в нашу сторону солдат. Ее не было вообще. «Это как?» Проследив за моим взглядом, уже в канале выдохнул Пончик и присовокупил пару выражений, которые в приличном обществе обычно не произносят. «Так же не бывает, это же...» Амеба тем временем, не обратив внимания на проткнувшее ее копье, метнулась к солдату и, обвив его своими щупальцами, легко повалила на землю. Полоска ХП 230-го стражника улетела практически мгновенно, а по накрывшей его тело твари пробежали десятки желтых огоньков. Спустя пару ударов сердца она отлипла от своей жертвы и, потеряв к ней интерес, повисла в воздухе, едва заметно шевеля короткими щупальцами. Труп солдата зашевелился, поднялся на ноги, подхватил с земли копье и, покачиваясь, направился к нам. «Это измененный дар. Раньше я не знала, откуда они берутся». Кивнув на мертвецов, прокомментировала увиденная Раена. «Понятия не имею, что это за тварь и сможем ли мы ее убить. Но этим людям мы уже не поможем ничем». «Это частичка сути неприкаянного. Некоторые высшие существа способны создавать тысячи таких тварей». Подойдя к нам, пояснила Ваеса. «Обычная сталь против них бессильна. Насчет магии – не знаю». Добавила она и перевела взгляд на меня, ожидая решения. «Кусочек высшего существа, значит», – подумал я, глядя на висящую впереди мерзость. «У древних там вроде тоже какие-то измененные были. Но не суть». Ваеса сказала, что этих тварей тут могут быть тысячи. «Смысл соваться к Морту, если не сможем убить даже одну? Валим всех и прорываемся к рынку!» Обнажив пагубу, скомандовал я. «А эту мерзость сейчас проверю сам. Вперед!» Прыжок. Ходячий мертвец неожиданно ловко выбрасывает вперед копье, но я успеваю подставить под него щит. Полшага вперед и вправо. Острие клинка пробивает бригантину, входит копейщику в грудь, а удар кромкой щита опрокидывает его на землю. Трое измененных с разных сторон бросаются ко мне, но в бой уже вступают ребята. Двое мертвецов попадают под ледяной дождь, в третьего рывком влетает Кан. Добиваю упавшего на траву копейщика и сразу же наношу колющий удар в появившееся прямо передо мной чернильное пятно, успев заметить, что глаза у этой твари треугольные. Все вокруг словно бы замерло. По мозгам ударил истошный визг, амеба застыла в воздухе и распалась на клочья черного тумана, которые спустя мгновение быстро втянулись в лезвие моего клинка. Фаталити, сука! «Что это, мать его, за дерьмо?» Тут же выругался в канале Пончик. «Она по ХП бьет 10%, как с куста, и радиус какой-то запредельный!» Рев поменял тональность. Так бы, наверное, визжала свинья, вздумай ее кто-то увеличить до размеров мамонта. То ли Морт почувствовал гибель этой дряни, то ли святые отцы отдавили ему какое-то место. Ну да и хрен с ним. Эти непонятные существа умирают, как обычные мобы, а значит, проблем с ними не будет. Все-таки легендарки в наших руках не какая-нибудь там обыкновенная сталь. «Давайте быстрее!» Кан обернулся и указал рукой туда, где за деревьями просматривалась ограда рынка. «Там идет бой! Я слышу команды!» Мимо меня, широко расставив крылья и забавно покачиваясь на ходу, пробежал Гоша. Дракон ударом морды сбил бегущего ко мне мертвеца и притормозил, выглядывая следующую жертву. Никакого лута в убитой твари не оказалось, как и в трупе солдата. Впрочем, сейчас не до него. Я оглянулся по сторонам и, не увидев ничего интересного, вместе с отставшей Ваесой побежал в указанном направлении. Не знаю, что там командор слышит в этой сумасшедшей какофонии из рева, колокольного звона и криков, но не доверять ему у меня оснований нет. Эту часть парка мы очищали по мере своего продвижения. Риз с Раеной издали уничтожали сбегающихся на нас мобов. Драконы страховали. Милишники бездельничали. У ограды Кан срубил еще одну амебу и, добежав до угла, вскинул руку в предупреждающем жесте. «Тут опять непонятное!» – в канале произнес он. «Но вам лучше поторопиться!» Через полминуты увидели уже все. По небольшой, примыкающей к городскому рынку площади к храму, плотной группой медленно двигалась пара десятков каких-то обрубков. Так в детских фильмах любят показывать ожившие пни. Только тут выглядело немного иначе. Что-то среднее между деревьями и осьминогами. Угольно-черного цвета, без полоски ХП и какого-либо намека на голову. Твари медленно покачивали своими корявыми конечностями и в ярком свете уличных фонарей казались сгустками ожившего мрака. У выхода с площади на ведущую к храму дорогу путь им преградил десяток 250-х арбалетчиков. За ними плотным строем расположилось два десятка копейщиков городской стражи, готовых встретить монстров после арбалетного залпа. На краю дороги, прямо на брусчатке, прикрыв ладонями лицо, плакала женщина. «Ну да, от такой картины и у здорового мужика приступ случится. Чего уж говорить о простых горожанках». В следующее мгновение командир стражников махнул, и десяток болтов ударил в наступающих монстров. Никакого фатального урона этот залп не нанес. Болты просто растворились в черноте, а твари заметно прибавили ход. Видя нулевой результат, солдаты спокойно убрали арбалеты в сумки, потянули из ножен клинки и, расступившись, встали с обеих сторон строя копейщиков. Мобам до них оставалось 50 метров, и решать нужно было быстро. «Это тоже какие-то кусочки неприкаянного?» Кивнув на тварей, я перевел на Ваесу вопросительный взгляд. «Или что-то другое?» «Дар, ты серьезно думаешь, что я могу это знать?» Удивленно взглянув мне в глаза, ответила Демонесса. «Я о существовании мортов-то узнала месяц назад, но сейчас мы проверим их на прочность». Она отодвинула меня, шагнула вперед и выставила перед собой отцовский кинжал. Драконы остановились рядом с хозяйкой. В следующую секунду Няша выгнула шею, и в бредущих тварей ударила струя пламени. Драконий огонь оказался сильнее мрака. Пламя разорвало мобов на части, как порыв ветра рвет застоявшийся в низине туман. Единственный уцелевший пенек развернулся и направился было в нашу сторону, но растворился в ночи после двух попавших в него ледяных копий. Рев впереди на мгновение захлебнулся, и с другого конца площади до нас донеслись радостные крики солдат. «Не, но барбекю я бы ей жарить не доверил», озабоченно произнес в канале Фантик, глядя на оплавленную огнем брусчатку. «И лута мы тоже, походу, не увидим». «Да откуда он в них?» Перекрикивая набат, хлопнул его по плечу повеселевший Пончик. «Вот грохнем морта, и будет тебе лута, сколько захочешь». «Если я сейчас чего-то и хочу, то только есть», тут же возразил ему Лысый. И в подтверждение своих слов вытащил из сумки надкусанную булку. «Что-то я совсем не удивлена», – пожала плечами Масяня. «Мы с Морта лут заберем, а ты жри его потом. Морта, в смысле, жри». «Бедный Пончик», – картинно закатил глаза Фантик и хотел добавить что-то еще, но я не дал ему договорить. «Все, хорош болтать, пошли, по дороге договорите». «Неплохо бы расспросить солдат». Кан кивнул на стражников и перевел взгляд на меня. «Да, так и сделаем». Не стал спорить я, и, обойдя перегородившего дорогу Гошу, направился к ожидающему нас командиру городской стражи. Сотник выглядел лет на 25-30. Экипированный в полный мифриловый доспех, он стоял чуть впереди строя, держа в руке свой украшенный синими перьями шлем. «Хуман как хуман». Аккуратно подстриженные усы, небольшие бакенбарды. Вот только в глазах мальчишеский восторг. И это, несмотря на творящийся вокруг ужас. Судя по взгляду, демонов и драконов он не видел никогда в жизни и относился к ним, как я в свое время, к персонажам американских комиксов. Не, ну, встреть я тогда на улице настоящего Железного Человека или Халка, я бы тоже слегка прифигел. Хотя, нахрена мне в то время был нужен Халк? Я бы лучше Скарлетт Йоханссон встретил. Она-то, с точки зрения 14-летнего мальчишки, в разы прикольнее была. «Я благодарю вас, эрлы!» Справившись с эмоциями, громко отчеканил сотник. «Ваша помощь оказалась не лишней. Я Карлен Анграс, капитан городской стражи Венерна. С кем имею честь?» Я кивнул в ответ, вывел над головой звание героя Вайдары и быстро представил своих спутников. Напрасная потеря времени, как по мне, но со своим уставом в чужой монастырь лезть не стоит. К тому же солдаты хоть агрессии и не проявляли, но по-прежнему перегораживали дорогу, а убрать их с нашего пути мог только этот вот офицер. Три демона со званиями героев столицы Эрантии, похоже, никак не укладывались в его привычную картину мира, и чтобы вывести Эрла из очередного зависания, я задал интересующий меня вопрос. «Что происходит в храме Мирта, капитан?» Разговаривать в боевой форме у меня получается с трудом. Даже в канале голос напоминает угрожающее рычание. Но это, походу, и помогло. Услышав или увидев малейшие проявления агрессии, трус замкнется. Воин шагнет навстречу. Капитан Карлин Анграс был воином. «Я не знаю, Эрл». Отрицательно покачал головой он. Когда все это началось, графиня Абигейл Ангейт забрала 300 бойцов и ушла к развилке, что перед храмом, чтобы перекрыть восточную дорогу на цитадель. Мне приказала взять дежурную полусотню и двигаться ко второму блокпосту. Он в стороне от основной дороги. По пути нас атаковали твари, похожие на этих. Капитан кивнул в центр площади, обернулся на начинающую собираться за спинами солдат толпу и покачал головой. В его глазах мелькнула растерянность. «Мы уничтожили их и потеряли почти 20!» Перекрикивая удары колокола и доносящийся от храма рев, продолжил он. «Затем добили поднявшиеся трупы, а потом...» Со стороны блокпоста прибежал сержант Гайб и рассказал, что все мертвы, и что в сторону храма Мирта проследовало какое-то огромное черное чудовище. «Ну да...» С начала атаки прошло не больше четверти часа. В городе еще только начинает разгораться паника. С примыкающих улиц на площадь сбегаются ничего не понимающие горожане. Вооружены чем попало, многие держат на руках детей. На лицах страх и растерянность. И даже стоящие чуть в стороне драконы не пугают их так, как неизвестность и надрывный рев. С людьми нужно что-то решать. Морту и его тварям плевать, кто перед ними – воин или ребенок. Я вскинул руку, привлекая к себе внимание и, придав магическое усиление голосу, произнес. «Жители Венерна, ваш город атакуют две призванные дважды проклятым богом твари. Берите детей и уходите к северным воротам. К утру твари уйдут. Всем, кого встретите, передавайте, чтобы шли за вами». Я глядел притихшую толпу, для наглядности махнул в северном направлении и рявкнул. «Быстро! Уходите, мать вашу!» С последней фразой я немного переборщил, но это только пошло на пользу. Толпа отшатнулась, и горожане начали спешно покидать площадь. Копейщики, пропуская людей, расступились, и дорога к храму освободилась. «Откуда тебе известно, Эрл, что утром они уйдут?» Подняв на меня полный сомнения взгляд, прокричал капитан. «Это морты, неприкаянные боги океана мрака!» Махнув своим, быстро пояснил я. «Мы уже встречались с этими тварями. Они не переносят солнечного света. Тебе и твоим людям, Эрл, лучше организовать эвакуацию горожан. У храма вас ждет только бесполезная смерть. Думаю, герцог такой глупости не оценит. А вы-то зачем туда?» «А у нас есть, чем этого урода достать. Все, бывай, Эрл, торопимся!» Я хлопнул его по плечу и следом за своими побежал по ведущей к храму дороге. Капитану я понятно соврал. Не было у нас ничего, чем можно было бы достать присланную вилом твари. Я прекрасно понимаю, что фактически веду ребят на убой. И они это тоже понимают прекрасно. Еще в начале разговора в трактире я сказал, что никому со мной идти не обязательно. Не веря, впрочем, что кто-то из них останется. Приказывать и спорить не буду. У каждого тут своя игра и война. На Морта не подействует молчание Великой Тьмы. А восьмером мы сможем его только поцарапать. Последний свой козырь, свиток Ахримана, я использовать не хочу и не буду. Это нам тоже не поможет. На паладинов, монахов и солдат гарнизона надежды практически нет. Вся армия Дарского герцогства бессильна против 710-го монстра, а уж когда их целых два. Но я не отупел и ни разу не потерял берега. Тот самый «авось», на который так часто надеются мои соотечественники, мне тут заменяет система. Я не знаю, что может произойти, но я верю, что обязательно произойдет. Иначе вообще все это противостояние с Виллом кажется форменным идиотизмом. Даже если я и не прав, то уж умереть-то мне никто запретить не сможет. И плевать, что это будет окончательно. Я все равно пойду до победного. Уж лучше так, чем смотреть потом в глаза тем, кто на меня понадеялся. В сотни метров от цели мы перешли на шаг. Запас сил перед боем лучше восстановить. По левой стороне дороги стояли трехэтажные особняки местной знати. Их высокие узорчатые заборы полностью перекрывали обзор. Но то, что Морд уже на территории храмового комплекса, было ясно и так. Грохот стоял невообразимый. По характерным звукам я понял, что тварь методично рушит здание. И я всей душой понадеялся, что бронзовую статую бога у него быстро свалить не получится. Помимо рева, треска и шума падающих камней на мозги, с каждым шагом все сильнее давил холодный, мерзкий шепот. Бессвязный, избивчивый лепет десятка голосов. Он адским хороводом пытался увлечь сознание в пучину сумасшествия. И только удары колоколов, раскаленными гвоздями, рвали в клочья эту обволакивающую разум муть. Впереди на дороге лежали трупы. Десятка-полтора в форме городской стражи. Оружия не видно. Скорее всего, те, о которых говорил капитан. Хоронить и оплакивать будут потом. Тут много кого придется потом хоронить. «Сука!» «Словно в склеп засунули и воздух откачали!» Выругавшись, отвлек меня от не очень приятных мыслей, идущий рядом Пончик. Разбойник потряс головой, словно стряхивая наваждение, и, обернувшись к подруге, поинтересовался. «Ты как?» «Судя по всему, гораздо лучше, чем ты!» Нервно хмыкнула в канале Масяня. «Сам же сказал трячка в максимальный ментал кинуть. Не лазурный берег, конечно, но терпимо!» «Интересно, а с похмелья эти колокольчики помогают?» – вклинился в разговор Фантик. «А то бы я парочку себе прикупил у городской, так сказать, администрации». По его виду, никому бы и в голову не пришло, что распространяющаяся от храма густая пелена ужаса доставляла ему хоть какие-то неудобства. Он даже жевать на ходу умудрялся. Ту самую булку, которую достал из сумки 10 минут назад. «Беда! Уходите!» Со стороны храма на улицу выбежал монашек в бежевой окровавленной мантии. Не старше 12 лет. Бледное заплаканное лицо искажено смертельным ужасом. Полоска ХП на половине. В правой руке свиток с болтающейся сургучной печатью. «Темный бог, уходите!» Мальчишка неуклюже перепрыгнул труп. Упал, поднялся и, нелепо размахивая худыми руками, побежал к нам. Они его выжить отправили. Хмуро буркнул в канале Кан. «Подлечи и от ментала защиту». «Да уж не дура!» Огрызнулась Раена и, восстановив монашеку здоровье, повесила на него целую линейку бафов. Мальчишка заметил идущих навстречу драконов. Шарахнулся в сторону. Потом увидел нас, остановился и замер с приоткрытым ртом. «Как же так?» – всхлипнул он и махнул назад. «Брат Орим сказал, чтобы я... Не ходите туда, там смерть!» «Мы к нему как раз и идем!» Сделав успокаивающий жест, ответил ему Кан. «Послание солдатам отдай, они прямо на улице». «Он умер! Она убила его!» Снова всхлипнул мальчишка. «Значит, отомстим!» – кивнул командор. а ты беги, приказы нужно выполнять». Отправив паренька к солдатам, мы двинулись дальше и миновали, наконец, последний дом. Не скажу, что открывшаяся перед нами картина меня ужаснула. Подобное я видел уже не раз, но мне стало обидно от несправедливости. Храмовый комплекс, этот уникальный архитектурный ансамбль с его скульптурами, парком, прудами и павильонами, в котором всего несколько часов назад гуляли обычные люди со своими детьми, сейчас напоминал выжженный, перепаханный крупнокалиберной артиллерией пустырь. И все это из-за того, что какой-то твари вздумалось напасть на соседнее государство? Разбитые створки ворот, возле которых дежурили паладины, валялись в десятки метров друг от друга. Воротный проем вместе с участком стены был снесен до основания. Половина территории буквально сметена и загажена отвратительной слизью, сверкающей в холодном свете фонарей. Поваленные деревья, остовы построек, обломки павильонов и статуй, опрокинутые переломанные скамейки. В воздухе висит тяжелый запах гнили, а в паре сотен метров впереди беснуется гигантская тварь размером с карьерный самосвал. Морт выглядел не так, как в прошлые разы. Нет, меньше он не стал. Примерно 20 метров в длину и 7 в высоту. 4 лапы, 3 крысиных хвоста и похожая на крокодилий череп морда. Только сейчас, вместо щупалец, у него на спине красовался длинный, шипастый гребень. А над башкой нависали 2 изогнутые конечности, тяжелыми ударами которых он сейчас доламывал портик главного здания храма, не обращая внимания на мельтешащие вокруг фигурки защитников. Бойцов ближнего боя в живых не осталось ни одного, но примерно 30 монахов и паладинов обступили чудовище со всех сторон и издалека били заклинаниями. Светящиеся молотки, столбы света, облака искрящейся пыли ежесекундно падали на обнаглевшую тварь, но не наносили серьезного вреда. Из 24 миллиардов своего ХП она потеряла не больше 5%. Ярость рванулась наружу и, сокрушив все преграды, затопила сознание жаркой волной, как только я увидел оплавленные обломки статуи Мирта и понял, что мы не успели. Вил меня переиграл. Легионы короля Райана в степь не придут. И орки останутся один на один с армией этого беловолосого ублюдка. А ведь как он все грамотно рассчитал! Второй морт, скорее всего, сейчас громит городские казармы, уничтожая армию герцога Ричарда. Шах и мат. Твари! Баллистической ракеты ни у кого нет? Хмуро заметил Фантик, глядя на чудовище, которое в облаке пыли доламывало последние колонны портика. «До утра он разрушит тут все. Неужели Мирт позволит?» «Потом объясню». Сдерживая ярость и стараясь понять, что же делать дальше, сквозь зубы процедил я. «Он прав. Эта шавка дважды проклятого бога не остановится. А Мирт не придет». Он ведь знает, что Ирантии сейчас не угрожает ничего. И сбережет эту гребаную прану для сражения с древними. Вил прекрасно все это просчитал. И практически не рисковал, отправляя неприкаянных в Венерн. Великий лес в системе ценностей Верховного Бога людей перевесит степи орков. Древние разгромят объединенную армию. Дважды проклятый разобьет орков и станет сильнейшим богом Аркона. И даже если древние обломаются с Великим Лесом, армия союзников и их боги сильно ослабнут. Кельфата, по мнению Вилла, схлестнется с Ракотом, а он потом перебьет оставшихся поодиночке. Так-то так, но что делать мне? Самое поганое, что все мое демоническое существо просто орет и приказывает пойти и покарать эту мразь. «Что делаем, Ром?» осторожно тронув меня за рукав, поинтересовался в канале Пончик. Ярость и набат стучат в висках, разгоняя окружающийся туман адского шепота. Откуда-то слева доносится грохот железа и крики солдат. Это графиня со своими 300 в отчаянной и бессмысленной драке не дает пройти к храму порождением мрака. Оставшиеся в живых защитники, без всякой надежды, пытаются остановить обнаглевшую тварь. Остановить? Или просто красиво уйти? Такой этот мир. Жестокий и... правильный. Морт доломал портик и с упорством перфоратора принялся долбить своими гипертрофированными отростками стену над входом в храм. 23 миллиарда хп. Шансов нет. Даже призрачных. Но бежать второй раз я не буду. Не дождетесь. Лучше уж сдохнуть. «Уходите! Все! Быстро!» Обернувшись, проревел я своим бойцам, выхватил меч и быстро направился к храму. Идиотизм? Да, наверное. Ни один умный человек, а тем более правитель, так бы никогда не поступил. Но как только ты спустишь первое оскорбление и утрешься, можешь смело ставить на себе крест. В прошлый раз было не так. Я не имел права терять людей, а сейчас рискую только собой. Потому как у моих ребят в этом плане мозгов гораздо больше, чем у меня. Я бы и человеком не отступил, а уж демоном не отступлю и подавно. В следующую секунду Морт перестал долбить стену, резко развернулся и нашел меня взглядом. В канале группы раздалось низкое утробное рычание. «Ты...» «Да, Шавка», — усмехнулся я ему в ответ. «Ты еще не понял, что твой хозяин послал тебя на убой?» Морт подобрался, вытянул шею почти над самой землей и издал ужасающий рев. «Как тогда, на равнине?» Брызнули стекла соседних домов. С десяток защитников храма тряпичными куклами повалились на землю. Громко выругалась в канале Ваеса. «Помоги!» В следующую секунду проревел он и, переваливаясь с лапы на лапу, как ящерица, быстро потрусил на меня. Колокола бьют, не переставая. Узкие глазницы Морта горят ярким белым огнем. Земля дрожит от тяжелых шагов. Оставшиеся на ногах защитники храма, замерев, удивленно смотрят чудовищу вслед. Один что-то кричит и указывает рукой на дома. Пагуба в моей руке вдруг вспыхивает так же, как в разрушенном храме Кираны. Опять какие-то джедайские шутки? Иди сюда, тварь! Сквозь зубы шепчу я и, выставив перед собой щит, отвожу руку для удара. Страха нет, есть только ярость. Она кружит голову и пьянит, как тогда, в приемном зале Руалта. Демон полностью вытеснял человека. И у него, походу, напрочь снесло крышу. Не добежав до меня совсем ничего, Морт притормозил и, обдав жуткой волной гнили из распахнутой пасти, нанес сдвоенный удар своими изогнутыми костяными конечностями. «Свечу! Быстро! Ту, что ты делала из желтых сосулек!» Неожиданно громко заорал в канале Фантик. «Крыша поехала не только у меня?» Пытаясь сообразить, о каких сосульках идет речь, врубаю ярость преисподней и ухожу от падающего костяного молота. Огромная, как таран, конечность чудовища с треском проламывает брусчатку, и по набедренникам дробью ударяют каменные осколки. Второй удар, принятый на щит, несмотря на гашение инерции, пронзает предплечье болью и начисто высушивает левую руку. «Не будь у меня именно этого щита, тварь размазала бы меня по земле. Третий ХП, как не бывало. Но боли словно нет. Есть только ярость. Ледяной клинок. Крит. Пагуба. Врубается в скользнувшее со щита костяное бревно. На мгновение застревает. А потом вдруг проходит, как раскаленный нож, сквозь кусок прогорклого масла». Полутораметровый обрубок кости валится к моим ногам, и Морд захлебывается яростным ревом. «Хрена себе!» Мелькает в голове, когда прямо в морду чудовища влетает фантик. Свиток, который воин держит в руке вместо меча, вспыхивает ярким солнечным светом. «Куда?» «Физика forever!» Не обращая на мой крик внимания, издевательски хохочет лысый и тыкает чудовище свитком в ноздрю. Морд визжит, как огромная раненая свинья. Полоска его ХП начинает медленно проседать. Ударом морды он отбрасывает воина в сторону. Но следующую атаку проводит снова по мне. Магию щита не отменял никто. Левая рука не работает, но мне чудом удается увернуться от падающего бревна. Лысый лежит без сознания на земле. Свиток выкатился у него из руки, но заклинание продолжает работать. Тварь, наплевав на меня, делает шаг к нему. Но над лежащим на брусчатке воином из воздуха возникает Райена с еще одним активированным свитком. А дальше начинается кошмар. Морда твари покрывается серой плесенью от прилетевшего из-за спины заклинания. В глазницу Морда вонзается Масянина стрела, а следом за этим в бок врубается Командор. Вынырнувший из инвиза пончик закручивает комбо. Приложив меня крылом, в чудовище врезается Няша, и они с Гошей и Кузей виснут на передних лапах, пятящейся от солнечного света твари. «Куда, мать вашу?» Запоздала Аруя, но понятно, что ничего уже изменить не могу. Язык пламени. Пагуба оставляет глубокую зарубку на нижней челюсти чудовища, а в следующее мгновение я ухожу прыжком метров на 40 назад. И по инерции пробегаю еще пару шагов. Это агония. Свет дамажит чудовище слишком медленно. Танка у нас нет. Фантик лежит без сознания. А моя щитовая рука все так же висит плетью. Любого из нас Морд положит с единственного удара. Но сейчас он обязан атаковать именно меня. 10 секунд. Он должен ударить в ответ. Масспелл тут не прокатит, а значит, ребята проживут эти 10 секунд вместе со мной. Что будет, если он не успеет ударить? Какие штрафы наложит система? Я не знаю, но надежды больше ни на что нет. «Ну же, твари!» Обернувшись, я встретился с Мортом взглядом. Его глаза вдруг приблизились, расширившись до размеров целого мира. И мое сознание в ту же секунду погрузилось во тьму. Щеку кольнуло чем-то острым. Я открыл глаза, оттолкнулся от земли и медленно поднялся. Однако полукруглую площадку разделяла сплошная стена клубящегося серого тумана. Под ногами чахлая растительность. Грязно-зеленая остролистая трава и какие-то странные, стелющиеся по земле корявые деревца. Край площадки обрывается, а за ним до горизонта простирается безбрежная черная гладь. Тот самый океан мрака? С другой стороны, куда еще меня может закинуть эта черная обезьяна? В серо-свинцовом небе никакого намека на солнце. Ветра и облаков тоже нет. Все тихо, спокойно и безжизненно. Даже трава и деревца под ногами кажутся нелепыми театральными декорациями. Доспехов и оружия нет. Инвентарь недоступен, как и в том видении с Мердоком. Да и хрен с ним. Выбирать-то все равно не приходится. Я наклонился, сорвал пучок травы и внимательно его рассмотрел. Какие-то полоски и острые зубчики. «Ну да, ботаник из меня такой же, как и грибник, поэтому определить, живая это трава или нет, у меня, разумеется, не вышло». Улыбнувшись своему идиотизму, я отряхнул руки и медленно подошел к краю обрыва, на ходу пытаясь сообразить, что, собственно, произошло. Вывод напрашивается один. Морд сообразил, что клешнями достать меня не получится, и атаковал ментально. Можно ли считать это взятием под контроль? И что в настоящий момент происходит в Венорне? Если это все-таки контроль, то Морт в любом случае потеряет треть своего ХП. Первозданному хаосу плевать, кто перед ним – кролик или вынырнувшая из этого черного болота тварь. А поскольку около 15% он уже потерял, сейчас у него останется чуть больше половины. По словам Ваесы, боги могут регенерировать жизненные силы по несколько тысяч лет. Высшее исцеление на них не действует, поскольку все эти миллиарды завязаны на астральное тело. Своего Хельстада у Морта тут нет, и, надеюсь, не будет. Поклоняться и строить храмы в его честь не станут даже самые отпетые идиоты. А значит, астральное тело он будет восстанавливать до морковки на заговенье. Я посмотрел под ноги, усмехнулся и покачал головой. Прикольное такое выражение. Его любила произносить моя бабушка. Знать бы еще, что это такое, но Википедии, увы, под рукой нет. Пусть Морт сам об этом и узнает. Мне не жалко. Так что если рассуждения верны, то восьмером, ценой гибели группы, мы опустили темного бога почти на половину ХП. Ну, круто. Чего тут еще сказать? А насчет гибели, это так, самый негативный вариант. Пока я здесь торчу, там и доли секунды, может быть, не прошло. Левую руку чувствую нормально. А значит, ничего еще не закончилось. Понять бы только, какого хрена меня сюда закинуло, и что мне теперь делать? Океан мрака походил на черный густой кисель. На его поверхности не было заметно даже ряби. Сплошная непроницаемая чернота. Такая, что невозможно даже определить высоту, на которой находишься. Выщербленный край площадки толщиной не более пары метров. Скалой тут даже и не пахнет. А этот кусок земли просто висит над поверхностью океана. Жесть. Я отпрянул от края и помассировал пальцами виски. Чернильная мерзость ощутимо тянула меня к себе. Обойдешься. Успокоившись, я жестом показал океану, что о нем думаю, и окинул задумчивым взглядом стену тумана. «Здравствуй!» Прозвучавший слева тихий и приятный голос заставил меня вздрогнуть. Я повернул голову, и мои брови поползли вверх. «Ты?» Неподалеку от меня стояла девушка. Хотя готов поклясться, что мгновение назад ее там не было. «Прекрасно!» Невесомые полупрозрачные шаровары, голубые туфельки, в тон им атласная туника, черные густые волосы. Моя женщина выглядела так же, как в первом видении. Вот только... «Да, любимый!» Лита окинула взглядом площадку и улыбнулась. «Это удивительное место! Тут исполняются все самые сокровенные желания!» Она подошла ближе и протянула мне руку. «Пойдем, я отведу тебя туда, где нам будет хорошо!» «Все желания, говоришь?» Задумчиво глядя на ее ладонь, переспросил я. «Да». Девушка заглянула мне в глаза и слегка наклонила голову. «Ты чего-то хочешь? Скажи». «Сдохни, пожалуйста». Не отводя взгляда, благожелательно улыбнулся ей я, ткнул большим пальцем себе за спину и холодно произнес. «Плавая в этой луже дерьма, ты настолько отупел, что пытаешься поймать меня таким вот примитивным образом? Знай же, что полностью прочитать память видящего не сможет ни одна черная жаба. Сейчас мы вернемся обратно, и ты сдохнешь, урод. А потом я пойду и прикончу второго». На лицо девушки набежала легкая тень, а в следующую секунду земля под ногами вздрогнула и расступилась, падая. Я автоматически схватился за торчащий корень и повис над черной бездной океана. Наверное, точно так же чувствует себя космонавт, болтающийся в открытом космосе. Тут же мелькнула в голове идиотская мысль. «Руку! Дай руку!» Упав на краю пропасти на колени, она вновь протянула мне свою ладонь. «Сейчас, уроды! Ждите! Уже иду!» Я напоследок улыбнулся склонившейся над пропастью твари и отпустил дерево, на котором висел.